Глава 10. Сейчас, когда люстра на крыше машины не выедала мне сетчатку, я мог рассмотреть нашу нежданную спасительницу получше. Высокая, с меня ростом, фигуристая, даже очень. Возможно, такой эффект давал боевой костюм, обтягивающий тело незнакомки как перчатку, но мне пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы мой взгляд не выглядел оценивающе похотливым. Узкое, но привлекательное лицо с чуть раскосыми черными глазами и высокими скулами. Волосы заплетены в боксерские косы типа афро, но максимально примыкающие к черепу. Возраст на вид, сложно сказать, лет, наверное, до 30. В общем, за исключением прически, девушка очень напоминала Рэю. Ну и взгляд еще отличался. Да, у незнакомки был холодный и расчетливый взгляд убийцы, за спиной которого очень немаленькое личное кладбище. Серьезная барышня. Серьезность барышни подчеркивала и ее вооружение. За спиной пара перекрещенных кривых клинков не духа, а обычных настоящих мечей. На бедрах два пистолета монструозного типа с увеличенными магазинами. Ей бы шортики, да топ обтягивающий, была бы вылитая Лара Крофт. И размер бюста подходящий. Тьфу, блин, опять не туда смотрю и не о том думаю. «Я слушаю». Голосом девы-воительницы можно было остужать торговый центр в 40-градусную жару. «Может, сначала познакомимся?» Попытался разрядить обстановку я, аккуратно вешая винтовку на плечо стволом вниз. «Я Дэймон». «Дэймон, и все?» — прищурилась та в ответ. «Ну да, Дэймон. Просто Дэймон». «Тия», — помедлив, будто выплюнула она. «Тия, и все?» — вернул я ее же вопрос. «Ты меня начинаешь бесить», — повела головой она. «Назови мне хотя бы одну причину, почему я должна терпеть тебя, вместо того, чтобы развязать твой длинный язык мечом». «Ну, ты хорошая», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Чего?» — Тия посмотрела на меня, как на идиота. «Какая?» «Ну, вы пришли и убили плохих парней. А плохих парней обычно убивают хорошие парни. И девушки», — развел я руками. Пару секунд над поляной висела тишина, а потом Тия рассмеялась. Искренне, от души, откинув голову назад. Ее звонкому смеху вторили гулкие, гавкающие звуки. Я не сразу понял, что так звучит смех доброго. «Да уж», — качнула головой девушка, отсмеявшись. «Одно из двух. Ты либо полный кретин, либо гениальный переговорщик. Правда, мне кажется, что истина где-то посередине». «Вполне возможно», — пожал я плечами. «Ладно, просто Дэймон. Теперь, когда мы познакомились, может, ты все же расскажешь мне, кто вы такие и какого хрена здесь делали?» В тон девушки вернулся оттенок прежнего холода. «Пытались вызволить наших товарищей», глядя девушке в глаза своим самым честным взглядом, ответил я. «Меня сейчас хоть на детекторе лжи проверяй. Чистая искренность. Как бы и со всем остальным бы так провернуть, а?» «Наш глайдер потерпел крушение недалеко отсюда», продолжил я. «На нас напали какие-то грёбаные саблезубые ящерицы. Мы от них отбились, но они уничтожили наши припасы. Мы хотели набрать воды здесь, но этот псих...» Я бросил взгляд на практически обезглавленное тело дудочника. В общем, кажется, он водой делиться не очень хотел. «Хотели набрать воды в поселке дудочника?» Девушка выгнула бровь. «Да, я поспешила с выводами. Ты не гений, ты действительно кретин». «Послушай, может, хватит обзываться, а?» Неподдельно возмутился я. «Почем мне знать, кто такой этот ваш дудочник? Если бы мне кто подсказал, что здесь свил гнездышко псионик-извращенец с комплексом неполноценности, я бы ясен хрен обошел поселок 10-й дорогой. Вот только спросить как-то не у кого было». «Ладно, допустим. Откуда вы летели? И куда? И откуда у вас грёбаный глайдер? Вы что, из домов?» Судя по тому, как сузились зрачки девушки, последняя догадка ей самой не очень понравилась. «Твою мать, если бы я только знал больше о мире за пределами великих домов. Пользуется вообще глайдерами кто-нибудь еще, кроме владеющих? Ладно, тут тоже лучше говорить правду, ну или ее часть». «Мы летели из Технополиса», — глядя девушке прямо в глаза, ответил я. «Глайдер попал в грозу. Мы пошли на вынужденную, но не сложилось. И, ну вот мы здесь». «Из Технополиса, говоришь?» — протянула Тия. «А я-то думаю, откуда у тебя гвардейский боевой костюм?» «Ясно». В следующий миг пистолет будто сам прыгнул в руки девушки, щелкнул взведенный курок, и на меня уставилась бездонная, как самая глубокая шахта, пустота ствола. «На колени!» — гаркнула Тия. «Быстро, мразь!» «Эй, ты чего?» На самом деле мне было понятно, чего. Владеющих действительно не любили на фронтире. Не только плохие парни, но и условно хорошие. «Я на колени!» — снова гаркнула она. «Так, что-то мне это уже начинает надоедать». Я потянулся к источнику, щедро зачерпнул из него силы и сжал правый кулак. Чертовски не хочется этого делать, но, кажется, других вариантов нет. Жаль. Мне почти понравилась эта валькирия. «Я не буду становиться на колени», — отчеканил я. «Если у тебя какие-то проблемы с Технополисом, это твои трудности. Я тебе ничего плохого не сделал. Вы нас спасли, я благодарен за это. Но моя благодарность имеет границы. И если ты продолжишь размахивать пушкой и говорить со мной в таком тоне...» Я многозначительно замолчал. «Блин, это я от Джулиана нахватался, что ли? Или начинаю понемногу осознавать себя как лорда Старка, правителя цитадели и главу Великого дома?» Видимо, в моих глазах отразилось что-то такое, что придало веса моим словам. Девушка отшатнулась, и в ее глазах мелькнула растерянность. «Ты можешь сейчас попытаться убить меня», — продолжил я с чуть меньшим нажимом, «и получить от этого удовлетворение, если, конечно, получится. А можешь убрать пушку в кобуру и спокойно выслушать. И это, как мне кажется, будет выгодно нам обоим». Несколько секунд мы играли в гляделки, потом Тия щелкнула предохранителем и убрала ствол. А я перевел дух. «Эй, Тия, что там происходит?» Кажется, Добрый не слышал нашего диалога. «Это хорошо, поможет сохранить лицо девушки. Хотя после того, что сейчас было, лучше бы мне к ней спиной не поворачиваться». «Все нормально, Добрый», — не оглядываясь бросила она. «Что значит «выгодно нам обоим»?» «Так, кажется, расчет оправдывается. Я все верно вычислил. Деньги для этих ребят важнее принципов». «Об этом я бы предпочел поговорить непосредственно на фронтире», — ответил я, отпуская дар. «Вы же оттуда, правильно понимаю?» «Вероятно», — прищурилась Тия. «И полагаю, вы из тех, кого называют авантюристами. Моя проницательность сегодня била все рекорды». «Допустим», — в глазах девушки мелькнула тень интереса. «Доставьте нас на фронтир». Я намеренно не стал употреблять форму «помогите добраться», чтобы не показывать слабость. «И мы обсудим вознаграждение. А потом, возможно, и кое-что еще». «На фронтире очень не любят людей из великих домов», — кажется, она клюнула. «Но если мы не будем кричать об этом на каждом углу, полагаю, так сразу об этом и не узнают», — хмыкнул я. «В любом случае, там тебе понадобится кто-то, кто смог бы за тебя поручиться», — задумчиво проговорила Тия. «Кажется, мы уже начали обговаривать детали, и мне это определенно нравилось. Есть у тебя такой человек?» «М-да, а вот тут у меня пробел». «Харлан», — донесся негромкий голос Алекса, все еще висящего на щите, и, как выяснилось, все это время внимательно прислушивавшегося к нашему разговору. «Старьёвщик Харлан готов за нас поручиться», — проговорил парень. «Интересно», — Тия хмыкнула, бросив быстрый взгляд на Алекса. «И что за дела у Харлана с людьми из домов?» «Боюсь, что я не уполномочен говорить об этом», — покачал я головой, одновременно радуясь и раздражаясь. «Радуясь, потому что нашелся выход из тупиковой ситуации. Раздражаясь, потому что Алекс, мать его, мог бы и раньше сказать о том, что на фронтире нас ждут. Ладно, поговорю с парнем позже. Сейчас это не важно». «И еще одно», — подумав, проговорил я. «Я тут встретил одного парня, Райан Крысолов. Стоило мне произнести имя распятого бедолаги, как Тия подалась вперед. Ее глаза расширились, она меня только что за грудки не схватила. «Ты видел Крысолова? Где? Рассказывай!» Я внимательно посмотрел на девушку и понял, что, кажется, попал в яблочко. «Может, сначала освободим моих людей?» Останки Крысолова нашлись в одном из домов, на кухне. Понять, что это он, можно было только по отделенной от тела голове, лежащей в тазу. Остальной Крысолов, нарубленный на крупные неаккуратные куски, поместился в большой кастрюле на кухонном столе. При виде этой картины стало хреново даже мне. Тия же смотрела на останки немигающим холодным взглядом. «Дудочнику повезло», — бесцветным голосом проговорила девушка. «Он принял очень легкую смерть». «Он еще и каннибал?» — не смог удержаться я. «Кто, дудочник?» — Тия усмехнулась. «Он-то как раз нет». «Но нужно же чем-то кормить марионеток, не расходовать же на них нормальные продукты». Торн, стоящий рядом с девушкой, сжимал кулаки в бессильной злобе, а я почувствовал, как к горлу подступает тошнотворный ком. «Морд подери, как хорошо, что мне не пришло в голову поискать в лагере что-нибудь съестное. Не приведи первые. Фу!» «Соберите все трупы, стащите их в дом и подожгите его», — скомандовала Тия. «Не стоит оставлять пищу для тьмы». Отдав приказ, девушка резко развернулась и вышла из дома. Торн повернулся ко мне. «Поможете?» Кажется, парню было плевать на то, что еще пару минут назад его командир держала меня на мушке. «Вы тут тоже этих ребяток накрошили, будь здоров. Нужно убирать за собой». Я лишь пожал плечами. «Не вопрос». Меньше всего мне сейчас хотелось таскать трупы, но парень был прав. Мы тоже неплохо постреляли. А я видел, что бывает с неупокоенными телами на Авроре. Торн прав. За собой надо убирать. «Тогда пойдем». Торн махнул рукой и направился к выходу. Я бросил последний взгляд на останки крысолова и последовал за ним. Закончив с телами, я направился к своему отряду. Корал, Алекс и Джулиан под присмотром Фины сидели на лавке у грубо сколоченного стола, заляпанного красным. Увидев пятна, я почувствовал, как снова становится нехорошо. Фу, мерзость какая. «Как у нас обстоят дела?» — первым делом поинтересовалась Фина. «Бывало и хуже», — хмыкнул я. Потом понизил голос до шепота и быстро заговорил. «Ни слова о том, кто мы такие. Никаких владеющих, никаких наследников пламенного, водного или стального трона. Ясно? Ни слова. Вообще лучше не разговаривайте с ними на эти темы. Мы, гвардейцы из Технополиса, выполняем секретную миссию, говорить о которой не имеем права. Все. Особенно ты», — я ткнул пальцем Джулиана. «А что я?» — встрепенулся парень. «Да ничего», — я бросил на Аквиса злобный взгляд, потянулся и сорвал с его груди нашивку с родовым гербом. Все остальные-то были в гвардейских костюмах, а Джулиан так и оставался в тренировочной форме Академии. Фуф, хорошо, хоть первым заметил. «Ты бы еще в родовой штандарт завернулся. Все, постарайтесь вообще поменьше разговаривать и от вопросов уходите. Всем все ясно?» Три робких кивка, один уверенный, со стороны Фины. Вот уж в ком сомневаться не приходится. Впрочем, Корал с Алексом тоже молодцы. А вот Джулиан... «Ваши вещи!» — я опустил на землю три рюкзака, найденных в доме. Кажется, дудочник со своими марионетками до них добраться еще не успел. Корал с Джулианом лишь кивнули, а вот Алекс свой сцапал быстро и порывисто. «А, ну да, там же дрон, его дипломная работа. Хотя, судя по весу, еще что-то». «Корал, ты как?» — я с трудом представлял, что ей довелось пережить. «Одна в доме с каннибалами». Эти ублюдки рубили на части крысолова в том же помещении, где лежала связанная по рукам и ногам девушка с кляпом во рту. Не уверен, что сам бы после такого был в порядке. «Нормально», — кивнула девушка. «Я знала, что ты придешь за мной». Я улыбнулся, пожал плечами и потрепал девушку по волосам. «Ну а как иначе?» Корал поймала мою руку и на миг прижала ее к своей щеке. И один этот жест был красноречивее любых слов благодарности. Сзади послышались шаги. Я убрал руку и оглянулся. «Тия». «Значит, ты помог ему уйти?» Девушка смотрела на меня взглядом, таким же мертвым и бесцветным, как и ее голос. Я молча кивнул. «Спасибо. Мы довезем вас до фронтира. Вознаграждение не потребуется. Готовь своих людей». «Слово». Девушка развернулась и быстрым шагом пошла к машине. «Слово? Хм, я это уже слышал, да. В пещерном городе. Кажется, я не ошибался, когда думал, что Тия похожа на Рею. Отсюда и странный акцент. Похоже, Тия родом оттуда, из тех мест». Что ж, странный порыв упомянуть про крысолова оказался очень даже к месту. Теперь у нас есть проводники до фронтира. И не просто проводники, а проводники с транспортом, что автоматически сокращает время нашего похода. И это не может не радовать. Я бросил взгляд на Торна и Дикхана, заканчивающих поливать из канистр дом, в который стащили мертвецов, и повернулся к своему отряду. «Все слышали? Собираемся!» Не знаю, что будет дальше, но пока из сложной ситуации мы вывернулись с прибытком. Что ж, посмотрим, что будет на этом их фронтире. Впрочем, до него еще нужно добраться.